Глава вторая. Мы с мамой подъезжаем к высокому забору, и я с ужасом оглядываюсь вокруг. В глубине души я очень надеюсь на то, что мы ошиблись адресом, потому что, когда я думала, что Дмитрий обеспеченный мужик, я, черт возьми, даже не представляла, что настолько. «Мам!» — тяну жалобно. «Скажи, что мы не туда свернули и ошиблись домом». «Не ошиблись!» — также жалобно мне отвечает и теребит в руке листок с адресом. Она тоже здесь первый раз. До этого они с Дмитрием были только в его загородном доме, потому что он находится гораздо ближе от нашего города. Видимо, там обстановка намного скромнее, иначе мама бы не сидела сейчас в состоянии полного ступора. Мы выходим из машины и решаем сходить разведать обстановку, но в глубине души у меня еще теплится надежда на то, что мы приехали не туда. Подходим к воротам и жмем на звонок. Интересно, почему Дмитрий нас не встречает? Это как-то очень странно. Дима позвонил и сказал, что немного задерживается, будто услышав мои мысли, поясняет мама. Он едет из командировки и хочет сразу по приезду увидеть нас с тобой у себя дома. Ворота нам открывает мужчина в черном костюме. То ли водитель, то ли охранник. Приглашает зайти внутрь, а сам идет к нашей машине, чтобы поставить ее в гараж. Я пользуюсь моментом, оглядываюсь вокруг. Здесь так красиво, что даже чихнуть страшно. Все кусты такой идеальной формы, будто не настоящие. Даже цветы на клумбах идеально подобраны между собой по форме и оттенку. Я еще не прошла дальше двора, а мне уже хочется снять обувь и продезинфицировать руки, чтобы случайно здесь ничего не испачкать. Из дома к нам выскакивает полная женщина, судя по форме, домработница. Она увлекает маму за собой, по пути о чем-то с ней переговариваясь, а я так и остаюсь во дворе одна, растерянная и нерешительная. Ну, круто. Мне-то теперь куда деваться? Ладно, думаю про себя. Пока погода позволяет, прогуляюсь, осмотрю чужие владения. Прохожу немного дальше и сворачиваю в сад. Наверное, это сад. Прохожу мимо деревьев и вижу очень красивую клумбу с розами. Решаю подойти ближе, чтобы рассмотреть цветы, потому что таких необычных оттенков еще нигде не видела. Неожиданно в кустах справа от меня слышу какой-то шорох. Напрягаюсь и немного отступаю. И не зря. Из кустов выпрыгивает огромная собака и несется прямо на меня. «Мамочки, я с детства боюсь собак. Если не ошибаюсь, это немецкая овчарка». Она застывает рядом и, оскалив свои клыки, начинает рычать. Слышала, что рядом с собаками нельзя выделять какой-то там гормон страха. Короче, сейчас уже поздно вспоминать. Я его точно выделила. Пячусь медленно назад, стараясь не делать резких движений, но спотыкаюсь и валюсь прямо на задницу. Ну все, мне каюк. Вся сжимаюсь и закрываю лицо ладонями. «Джек, ко мне!» — слышу недалеко мужской голос и совсем немного раздвигаю пальцы, чтобы подсмотреть. Лучше бы не открывала, потому что ко мне сейчас подходит тот самый парень с базы отдыха, который измазал меня кремом. Остается еще надежда на то, что он меня не узнает, но совсем маленькая, потому что его прощальный взгляд обещал скорую встречу и беспощадную расправу. Он встает рядом с собакой и внимательно скользит по мне взглядом. А я решаю не откладывать неизбежное и убираю руки от лица. «Ни хрена себе!» Тут же слышу признаки узнавания. «Сама пришла!» Я просто молчу, потому что не понимаю, откуда тут взялся этот парень и его собака, и чья компания сейчас для меня будет хуже. «Это вообще-то частная территория. Что ты тут делаешь?» Зло спрашивает, возвышаясь надо мной, как скала. Он и так меня намного больше. А если уж я сижу... Незаконное проникновение — это уже срок. «Убери свою собаку», — прошу дрожащим голосом. «Пожалуйста», — добавляю на всякий случай. Вдруг у него к вежливым людям мера наказания не особо тяжкая. «Это не моя собака», — просто отвечает и ничего не предпринимает. «А чья?» — недоуменно спрашиваю. «Соседей». С этими словами парень отходит в сторону. Собака, к моему большому облегчению, следует за ним. Странно. Он что, просто отпустит меня сейчас? Это, конечно, очень хорошо, но совсем на него не похоже. Насколько не похоже, я узнаю уже в следующую секунду, потому что этот придурок берет с земли садовый шланг, включает воду и направляет струю прямо на меня. Я начинаю отчаянно визжать, потому что, во-первых, вода ледяная, Во-вторых, напор достаточно сильный, ощутимо бьет по телу. Его мои крики нисколько не трогают, он продолжает с непроницаемым лицом поливать меня с ног до головы. Я вся сжимаюсь, обхватываю плечи руками и поворачиваюсь к нему спиной, чтобы не припекало так сильно. Уже вся трясусь от холода, а он все не останавливается. «Перестань!» — ору в его сторону. «Мне холодно!» Не уверена, что он слышит, потому что собака начинает лаять. Вот даже интересно, она сейчас на чьей стороне? Лает, потому что в восторге от его действий, или у нее сработал рефлекс, и она хочет меня спасти? Собаки ведь должны спасать людей. Стараюсь удачно спрятаться за дерево, чтобы меньше воды попадало на меня. Убежать не получается. Как только я пытаюсь сдвинуться с места, он направляет струю на ноги. Припекает очень больно. Вдобавок они заледенели и не слушаются. В тот момент, когда я встаю за дерево, он опускает струю ниже и бьет точно по моей заднице. Я просто сползаю на траву, обхватываю коленки руками и утыкаюсь в них головой. Придется ждать, пока ему не надоест издеваться, если меня никто не спасет раньше. Спустя несколько секунд, когда я думаю о том, что воспаление легких мне обеспечено, слышу мамин голос и выдыхаю с облегчением. Надо же, второй раз так вовремя появляется. Лучше бы еще раньше, конечно, но и на том спасибо. Вода сразу исчезает вместе со шлангом. И что странно, парень с собакой тоже. Я встаю и на дрожащих ногах иду в сторону дома. Трясет так, что зуб на зуб не попадает. Подхожу ближе к крыльцу и застываю в шоке, потому что передо мной, кроме мамы, стоит сам хозяин дома Дмитрий и тот, кто только что отомстил мне за крем. Я не понимаю, что он опять здесь делает и когда уже насовсем исчезнет из моей жизни. Отомстил же только что по полной программе. Можно на этом закончить мои мучения? Тем более после такого купания завтра я слягу с температурой, хотя, возможно, уже сегодня вечером. «Арина!» — вскрикивает мама. «Что случилось?» Я перевожу взгляд на своего мучителя. Он стоит напротив и нагло скалится в улыбке, еще и руки сложил перед собой. «Случайно наступила на садовый шланг. Он включился и окатил меня водой», — отвечаю, выбивая зубами дробь. В ответ на мою версию происшествия у этого психа брови ползут вверх от удивления. «Он что, думал, что я жаловаться на него начну? А какой смысл жаловаться на левого парня? Я просто надеюсь, что он сейчас свалит отсюда к себе домой. Наверное, живет где-нибудь по соседству». Вижу, что Дмитрий начинает что-то обсуждать с этим парнем, отходя немного дальше. «Пошли, провожу в комнату, нужно скорее переодеться», — ведет меня к дому мама и подталкивает к дверям. «А еще лучше ванну прими горячую». Мы в сопровождении домработницы идем в мою комнату, и я понимаю, что обратно одна дорогу вряд ли найду. Как можно жить в таком доме, где возможность заблудиться преследует тебя на каждом квадратном метре? Принимаю еще один аргумент в пользу общежития. Самый основной, конечно же, остается тот, что у меня здесь неадекватные соседи с собаками. Принимаю горячий душ, но все равно такое чувство, что до конца отогреться не получается. Все мои вещи загадочным образом уже давно в моей комнате. Выбираю теплый спортивный костюм и натягиваю его на себя. Наверное, нелепо буду смотреться в нем летом, но у меня зубы до сих пор стучат. Сушу быстренько волосы, убираю их в хвост и иду блуждать по этому дому. Как только открываю дверь, передо мной, как по волшебству, появляется та же женщина-домработница и просит следовать за ней. Внизу меня уже ждут мама и Дмитрий. Он улыбается и кажется вполне себе счастливым, а мама растеряна и взбудоражена. Ну да, с домом сюрприз еще тот получился. Я тоже до сих пор под впечатлением. В следующий момент слышу чьи-то шаги и поворачиваю голову к дверям. Черт! Опять он, этот соседский мучитель. Что на этот раз ему нужно? За солью зашел. «Анна, дорогая, и ты, Арина, познакомьтесь, это мой сын», произносит довольным голосом, а я чувствую в этот момент, что начинаю задыхаться, как будто потолок с полом двигаются навстречу друг другу и соединяются, выдавив из меня весь кислород. «Как это сын? Откуда он взялся? Мама мне не говорила о такой перспективе породниться с дьяволом. Она мне вообще ничего не говорила о возможных родственниках». Я перевожу взгляд на маму. Она немного ошарашена, но не так, как я. Даже вон улыбку выдавила. Затем смотрю на соседа, который только что оказался моим братом. А вот тут уже интересно. Его лицо перекосило и изрядно побледнело. Руки крепко сжались в кулаки. Не пойму, для него это тоже сюрприз? Ну, хоть ни одной мне перепадает сегодня. «Что это значит?» — звучит от него вопрос, и то, каким жестким становится его голос, не предвещает остальным ничего хорошего. «Анна — моя будущая жена, а Арина, получается, твоя сестра», — спокойно объясняет Дмитрий, а меня даже передергивает на последнем слове. «Ты в своем уме? Какая жена?» — рычит на отца. «Успокойся, я с тобой позже поговорю», — резко отвечает ему Дмитрий уже совсем другим тоном. На что его сынок резко разворачивается и, оглушительно хлопая дверью, освобождает помещение. «Не обращайте внимания», — говорит небрежно. «Он успокоится и вернется». «А вот я не уверена. Насчет первого я совсем не уверен».